Седьмое. Разумеется, все эти летние, в основном, занятия не отрывали надолго Оксфордского Дона от рабочих дел, чтения лекций, проверки студенческих работ, продумывания учебных проектов. И, как не раз отмечал Хэмфри Карпентер, дети тоже никогда Толкину не мешали. Он умел находить для них время. Сказки, придуманные им каждый вечер, веселили их. В определенном смысле Сермалильон вырос из его нежного отношения к детям. В 1930 году Толкины переехали в дом 20 по Нортмур-Роуд. Эдит выросла без родителей, поэтому большой склонности к ведению хозяйства не проявляла. Постоянную неуверенность в себе она скрывала под маской властности и часто цеплялась к мелочам. Требовала, например, чтобы все садились за стол минута в минуту, и чтобы все съедали до крошки, и чтобы прислуга выполняла свои обязанности безукоризненно. Впрочем, никого это не раздражало. А Толкину ничуть не мешало думать и за обедом. Как раз в тот год он начал писать первый вариант впоследствии прославившего его «Хоббита». Точной даты никто сейчас назвать не может. Но Кристофер, сын писателя, не раз утверждал, что книгу эту папа написал 100 лет тому назад и читал ее нам с Джоном и Майклом по вечерам после чая. А сам Толкин в одном из своих писем подтверждал: «Мой старший мальчик, Джон, прослушал этот сериал в 13 лет, а младшие дорастали до него по очереди». В «Хоббите» Толкина интересовало все. География, язык, обычаи, легенды, даже генеалогия героев. Он до всего тщательно докапывался, ни одну деталь не оставлял недодуманной. Известная легенда гласит, что впервые мысль о «Хоббитах» пришла ему в голову во время очередной проверки экзаменационных сочинений. Занятие долгого, часто скучного. В одной из тетрадей он вдруг обнаружил страницу, оставшуюся незаполненной. «Чистый лист! Это надо же!» Рука Толкина сама собой вывела на странице странные слова. «В земле была нора, а в норе жил хоббит». И только после этого возник у него вопрос. «А кто такой был этот хоббит и почему он жил в норе?» Опыт жизни подсказывал Толкину, что ничего случайного на свете не бывает. Итак, в земле была нора, а в норе жил хоббит. Нора была вовсе не грязная и совсем не сырая. Не копошились в ней черви, не лепились по стенам слизняки, нет. В норе всегда было сухо и тепло, пахло приятно, имелось на что присесть и что покушать. Словом, нора принадлежала хоббиту, а стало быть, это само собой была уютной во всех отношениях. Входная дверь, круглая, точно люк, со сверкающей медной ручкой посередине, была выкрашена в зеленый цвет. Открывалась она в просторный длинный коридор, похожий на пещеру, но чистый, ничуть не задымленный. В нем стояли стулья, пол устилали ковры, стены, обшитые деревянными панелями, оснащены были великим множеством крючков для плащей и шляп. Этот хоббит просто обожал принимать гостей. Коридор, изгибаясь, проходил в самой глубине холма, или кручи, как называли этот холм на много миль окрест. По обеим сторонам коридора в два ряда тянулись маленькие круглые дверцы, за которыми скрывались самые разные помещения. Спальни, ванные, погреба и кладовые, их было не перечесть. Кухни, трапезные, гардеробные, все находилось рядом. В любую комнату можно было попасть из того же коридора. Лучшие покои располагались по левую руку, если стоять спиной к входу. И в них были окна, глубоко посаженные круглые оконца, выходившие в сад, за которым полога скатывались к реке луга. Этот хоббит был весьма зажиточным, а фамилия его была Торбинс. Торбинсы обитали на круче не весь с каких пор, и все их очень даже уважали. Не только потому, что они славились своим богатством, но и потому, что в роду у них никогда не было сумасбродов, и всякий мог заранее догадаться, что ответит какой-нибудь Торбинс на тот или иной вопрос. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 23. Конец примечания. Это уже не прихотливый героико-эпический язык Сильмариллиона, не скучноватый язык научных статей, даже не попытка соблюсти предельную точность в переводах с давно исчезнувших языков. Напротив, весь этот неожиданный текст дышит жизнью.